История седьмая. Игра под камнями. «Я играю на уровне шестого дана». Ухмыльнувшись, Дзимпатти живо потянулся за белыми камнями. В Го, как и в некоторых других японских искусствах, сила игрока определяется по системе рангов. Новички имеют уровни Кю от 30 до 1, а опытные игроки – даны от 1 до 9. Чем выше дан, тем сильнее игрок. Дзимпатти Исканде, известный ведо-игрок в Го, отличался необыкновенным азартом. По профессии он был плотником, но стоило ему оказаться у доски, и никто из любителей победить его не мог. Утверждал, что если дать ему фору в два камня, обыграет даже самого Хонимбо, а если просто сделать ход первым, выйдет на равных. Хонимбо – исторический титул главы одной из четырех главных школ Го в средневековой Японии. Позже, около середины 20 века, стал использоваться как звание для победителя одного из самых престижных го-турниров. Здесь символ непревзойденного мастерства го. Самодовольный до предела, Дзимпатти и вправду играл великолепно. Приехав в далекий Кавагоя, он и не думал молчать о своих способностях. Что до Сэндо Цуимона из Кавагоя в провинции Бусю, то имя его в кругах игроков Го знали по всей стране. Говорили, что с форой в два камня он способен держаться достойно даже против лучших мастеров. Он с готовностью бросал вызов представителям разных школ Го и за свои успехи получил разрешение именоваться пятым даном. Приезжая в столицу во время Санкин-Котэй и слыша о славе Цуимона, самоуверенные игроки из разных уголков Японии предлагали ему поединок. Санкин-Котэй – система принудительных командировок, существовавшая в Японии в период Эдо с 1635 до 1862 года. Согласно ей, каждый феодал должен был попеременно проводить определенное время в столице, а остальное – в своем родовом замке. Это служило как способом контроля, так и гарантией их лояльности, поскольку они привозили с собой в Эдо, нынешний Токио, не только вассалов, но и семьи, которые служили своего рода заложниками. Он с удовольствием соглашался, но все они неизменно проигрывали. Эти игроки не годились ему в соперники. Мастерство Цуимона не было лишь увлечением богатого господина. Он по праву обладал уровнем полноценного пятого дана, и такая подтвержденная репутация мастера среди игроков Го по всей стране сохранялась уже 20 лет. За исключением профессиональных мастеров школ, он считался первым среди провинциальных игроков. Настоящий эксперт. Но Дзимпатти его не боялся. Он был самоуверенным парнем, фыркал, раздувая ноздри, как кабан. «Да этим самодовольным индюкам из столицы я бы дал фору в 3 очка и подчистую бы всех одолел». Для любителя он обладал безусловно выдающимся мастерством, соответствующим примерно уровню второго профессионального дана. Выкупил себе пятый дан у мастеров из школы Го, окружив их льстивым вниманием. Но в конце концов, это просто развлечение местного богача. Разве удивительно, что таких деревенских самураев с легкостью побеждают одного за другим? Среди этих провинциальных хвостунов нет ни одного, кто по-настоящему понимает суть игры. Какой-то Сэндо Цуимон. Имя громкое, не спорю. Но я, в отличие от этих богачей, пробился с нуля, без гроша в кармане. Мое мастерство закаленное, настоящее, как сталь. Я тот самый ловкий малый, что подчистую обыграл всех зазнаек Эдо. Не то что 2, 3 форы дам, и все равно с легкостью разделаюсь. Ха-ха-ха-ха. Вот такие мысли крутились у него в голове. Ради забавы он решил поиграть с главным из деревенских любителей и поэтому соизволил явиться в захолустье под названием Кавагоя. Но даже когда Дзимпатти без всяких церемоний взял себе белые, Цуимон никак не отреагировал, как будто противник был комаром, который пролетел мимо. Он лишь слегка усмехнулся. «До моих ушей слухи из Эдо доходят крайне редко, так что имя Дзимпатти шестого дана я еще ни разу не слышал. Те, кто жаждет хвататься за белые, обычно не из сильных. Хотя, признаю, в молодости и за мной такое водилось». «Раз уж вы потрудились приехать, сыграю, как вам будет по нраву. Но условия – играем с повышением. Если вы проиграете, белые возьму я. Снова проиграете, получите 2 камня форы. Еще раз 3. Потом 4. Потом 5. А если и тогда уступите, то вы, мой дорогой. Цуймон не рассердился, как можно было ожидать, а лишь пробормотал это себе под нос и взял черные камни. Почувствовав, что с ним обращаются небрежно, как с мальчишкой, Дзимпатти мысленно вскипел. «Ах ты, гад! Издеваешься, да? Я всех твоих черных перебью, до последнего!» Но поскольку их уровень был слишком разным, а Дзимпатти ко всему прочему действовал сгоряча, что и говорить, в итоге все обернулось иначе. Самого Дзимпатти перебили до последнего камня в сокрушительном поражении. Поневоле, взяв черные камни, он фыркнул. «Нечестный бой, совсем неинтересно». И снова разгром. Казалось бы, при форе в 2 камня борьба должна быть равной. Но и теперь, поскольку Дзимпатти кипел от злости, он потерпел полное поражение. 3 камня и снова проигрыш. И вот, наконец-то, его довели до форы в 4 камня. Тут как ни горячись, а ведь Дзимпатти все же сильный игрок, так что при таком преимуществе у белых почти не остается территории. Казалось, в этот раз черные точно должны победить. Белые бросились в атаку на черные камни в углу. Но эти камни все еще оставались живыми. «Ха, проиграл, а еще мне-то себе что-то!» — усмехнулся себе под нос Дзимпатти. В этот момент с чаем появилась Тио, супруга Цуэмона. Хозяин дома потерял первую жену 5 лет назад. Тио, его второй супруге, минул всего 21 год. Красивой девушка не была, но умом отличалась. И, выйдя замуж, начала учиться игре у мужа, стремительно улучшала навыки и уже могла расправляться с деревенскими игроками. Тио села рядом с играющими и пристально вгляделась в положение камней. «Какая фора?» – спросила она. 4 камня», – ответил Цуэмон. Эти слова больно кольнули Дзимпатти. 4 камня, значит? Да ты глянь на доску. Разве же это партия на 4 камня? Он же атакует живые камни без разбора. И это называется игра с форой? Да тут явно нечестно. Разве не мне положено играть белыми? Что за ерунда? Разве тот, кто дал мне 4 камня форы, станет атаковать живые камни? Да это же смешно! Хватается за свои белые, хотя не отличает живые от мертвых. С явным пренебрежением Дзимпатти, не задумываясь, положил камень. Тут и говорить нечего, камень был совершенно точно живым. Однако лицо Дзимпатти изменилось, когда противник поставил еще один, на первый взгляд, бесполезный камень. «А? Что это?» Дзимпатти резко поднялся, точно подброшенный, и уставился на доску. Он был уверен, что камень жив. «Как так? Да я же не какой-нибудь деревенский игрок! Это я, Дзимпатти! Тот самый, кто подчистую обыгрывал всех этих самодовольных выскочек из Эдо в партиях на деньги, и я прозевал такую элементарную связку!» Черные камни были мертвы. Увидев, как Дзимпатти побледнел и сменил позу, Цуэмон усмехнулся. «Похоже, уже поздно. Что скажешь, может, на сегодня хватит? Смотри, у тебя глаза налились кровью, прямо как у кролика. Это вредно для здоровья. У меня глаза с рождения красные. Настоящий житель Эдо играет в го всю ночь напролет. Вот как. Ну что ж, попрошу тогда приготовить нам что-нибудь перекусить на вечер». Во всех домах, где играют в го, к ночным трапезам привыкли. На стол подали заранее приготовленный домашний удон. Горячий, пышущий паром. «Прошу к столу!» «Ешьте, пока не остыло», — сказала Тио. Но, казалось, Дзимпатти не слышал ни одного из этих голосов. Он, не в силах избавиться от своей одержимости, продолжал пристально смотреть на доску глазами, полными смертельной решимости. Если этот угол мертв, то очков точно не хватает. Но разве нет другого пути к победе? Цуэмон, похоже, понял, что у черных нет шансов на победу. Но для Дзимпатти это так горько, что он не может сдаться. Хозяин дома взял миску, но, не подхватив ни одного кусочка, тут же опустил ее себе на колени. Он начал все больше наклоняться вперед. Постепенно его лицо побледнело. Цуэмон будто застыл, и вдруг миска выскользнула из его рук. «Ох!» Внезапно Цуэмон схватился за грудь и повалился на пол. Скорчившись как креветка, он хватал руками пустоту и царапал татами. Хорошо еще, что рядом были Тиё и служанка, так что, похоже, Дзимпатти избежал подозрений в отравлении. В те времена медицина не могла толком определить, что является причиной внезапного недомогания – болезнь или яд. Все решалось в зависимости от ситуации. Цуэмон не успел съесть ни кусочка из своей тарелки, так что весь пол оказался залит пролитым удоном. Вероятно, с Цуэмоном случился острый приступ, вроде стенокардии или кровоизлияния в мозг. Цуэмон, извиваясь в судорогах, искал глазами жену. Казалось, он хотел что-то сказать, но не мог издать ни звука. Его правая рука совершала непонятные движения. Выглядело так, словно он пытается выразить нечто вполне определенное, но судороги и агония мешают ему. Движения получались сумбурными, порывистыми, и Цуэмон так и не смог донести свою мысль. Время от времени он вытягивал палец в сторону доски Го, но тут же начинал корчиться от боли. Потом вновь поднимал руку в том же направлении, снова тянулся. После нескольких попыток стало ясно, что он указывает на что-то конкретное. Тиё задумалась, внимательно вглядываясь в этот жест. Если бы Цуэмон не пытался на что-то указать, то не сжимал бы кулак и не выставлял вперед один только указательный палец. Он раз за разом повторял это движение. Страшна сила человеческого упорства. Когда Цуэмон в последний раз указал на доску, его охватила сильная судорога. В таком положении он и испустил дух. Агония длилась около 10 минут. Похороны прошли без происшествий. Когда участники церемонии разошлись и остались только близкие, отец Тиё по имени Абе Тёкио и ее старший брат Тенке, произошел такой разговор. «Говорят, в тот вечер господин Цуэмон до самой смерти пытался тянуть руку в одном и том же направлении. Будь добра, проводи нас в комнату и покажи, куда он указывал. Посмотрите сами, там ничего нет». «А не махал ли он в сторону этого игрока из Эдо, Дзимпатти?» «Нет». Муж, корчась от боли, постепенно полз вперед, и его положение все время менялось. Но даже сквозь страдания и судороги, через усилия, он пытался указать в сторону доски в Го. «Как странно!» Отец и брат вслед за Тиё прошли в комнату. Там они установили доску Го и расположили вещи так же, как в тот день. Закончив, они принялись смотреть в сторону, куда тянулся Цуэмон, начиная с того места, где он упал, и дальше в направлении, куда он постепенно полз. Сначала палец указывал на ширму между комнатами, но постепенно смещался в сторону сада. Двор был довольно просторный, но устроен без затей, и не нашлось там ничего, на что мог намекать умирающий. Тенки долго вглядывался в сад, потом с недоумением покачал головой. «Все это очень странно». Он чуть коснулся доски и приподнял ее. «Чудно, значит, он рухнул здесь, вот так, похоже?» С этими словами Тенки воспроизвел позу умершего. «Да, похоже». «Погоди, не отвечай наобум». «Если не так, скажи, он был здесь, в такой позе?» Тиё с удивлением воззрилась на брата. «Какое у него серьезное лицо, словно сейчас укусит, так он взвился от нетерпения». В глазах плясал свирепый, почти безумный блеск. Кроме того, он и в самом деле пытался в точности воспроизвести, как корчится человек при смерти. «Ну перестань! Глупости какие!» «Глупости?» Тенки не выдержал и взорвался. Он как будто был раздражен, словно обезумел от негодования. Тиё в изумлении молча подошла и скрутила тело мужчины в позу креветки. Даже когда она намеренно грубо заламывала ему руки и ноги, Тенки, не обращая внимания, изо всех сил следил за ее движениями, сосредоточившись только на том, чтобы точно воссоздать позу мертвеца. Выгибаясь, Тенки начал корчиться. Хватал руками пустоту, царапал татами, дюйм за дюймом двигался по полу. Время от времени он пытался вытянуть руку в сторону доски, но потом, изображая муки, снова хватался за воздух. «Вот так?» «Ага», — ответила Тиё в полном изумлении, не раздумывая. Но Тенки в своем фанатизме не упустил ни малейшей невнимательности в ее голосе. «Эй, говори точно, как все произошло!» «Именно так?» «Да, именно так!» Тиё была потрясена до глубины души. Несмотря на одержимость, Тенки сейчас в точности воссоздавал агонию смерти ее мужа. будто сам являлся свидетелем ее. В отличие от Цуимона, который не мог проронить ни звука, Тенки извергал слова, будто потерял рассудок от мучительного нетерпения. Раздался крик полный безумия. Разве это не вопль человека, стоящего на пороге смерти? Тенки будто в самом деле стал ее мужем, который корчился и извивался в предсмертных судорогах. Вдруг Тиё заметила кое-что еще и похолодела. В тот момент, когда Тенки, точно одержимый, подражал предсмертной агонии Цуимона, он мельком указывал на доску Го, и словно вся его душа обратилась во взгляд, направленный вслед за пальцем. «Так что же там?» Отец и брат еще два дня бесцельно бродили по саду и по горам за его пределами, а на третий день вернулись домой в Титибу. Титибу – город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама. Как раз в это время войска Сатё наступали на Эдо. Сатё – союз войск княжеств Сацума и Тёсю, который сыграл ключевую роль в свержении сёгуната Токугава в период войны Басин 1868 и восстановлении императорской власти в Японии. Даже в отдаленной горной глуши слышались отголоски слухов и ощущался страх перед сапогами военных. Крестьяне тоже не могли сохранять спокойствие, но особенно тяжко приходилось зажиточным землевладельцам, которых терзал страх грабежей. Примерно через месяц после смерти Цуимона войска сёгуната, засевшие в храме Канэйдзи-Вуэно, были разбиты, и пожар войны, казалось, начал постепенно продвигаться от Канта к Осю. Примерно в то время отец и брат Тиё приехали на 35-й день поминовения Цуимона. «Что поделать?» сказали они, это место тоже может стать полем приближающейся битвы. А даже если бои обойдут его стороной, все равно сюда точно нагрянут бегущие солдаты или шайки грабителей. Когда до этого дойдет, поздно будет спасаться бегством. После смерти господина Цуимона здесь остались только женщины и дети. Бессильного и надежного мужчины в такой неразберихе не удастся уберечь кладовую с деньгами и вещи от чужих рук. Мы соберем за день 200-300 носильщиков и упакуем все имущество за одну ночь. Лучше пока не поздно, переезжай к нам. Горы в Титибу – единственное безопасное место. Твой дом все равно рано или поздно опустошат воры и разрушат до основания. Но если жалко бросать, можем предложить поменять его на нашу резиденцию в Титибу. Так искусно ее убеждали. И Тиё испытывала тревогу из-за войны. После смерти Цуимона, если не считать прислугу, в семье совсем не осталось мужчин. У его первой жены было двое детей, но обе девочки, которые, как и их мать, страдали чахоткой. Старшую, Икуно, зная о болезни, все же выдали замуж, но девушка вскоре умерла. Младшей, Тамано, в этом году исполнилось 19. Она не прикована к постели, но часто лежит изможденная и бледная, и еле-еле держится на ногах. У Тиё родился сын по имени Тота, что принесло Цуимону необычайную радость. Но мальчику всего 3 года. Он только путается под ногами, мужской силы его, конечно, считать нельзя. С такой-то семьей Тиё, разумеется, тоже предпочла бы укрыться от беды. Но пока девушка слушала уговоры отца, ей в голову вдруг пришла мысль. «Ага, а что если?» – осенило ее. В семье Сэндо существовала необычайная семейная заповедь. О ней знали и люди со стороны, но молве изначально доверять нельзя. Однако, войдя в семью Сэндо, Тиё от самого Цуимона узнала, что слухи соответствуют истине. Когда старший сын в семье Сэндо достигает совершеннолетия, ему передается предание, которое хранится в семье из поколения в поколение и не покидает ее пределов. О чем оно, не ведает никто, кроме отца и сына. Ни мать, ни младшие братья не могут быть посвящены. Более того, считалось, что эта заповедь должна передаваться устно, и ни в коем случае нельзя ее записывать. Род Сэндо изначально происходил не из здешних краев. Говорят, они переселились сюда в ранние годы сёгуната Токугава, примерно при третьем сёгуне, Иемицу. Сёгунат Токугава. 1603-1868. Период в истории Японии, когда власть была сосредоточена в руках сёгунов из династии Токугава. Он ознаменовался стабильностью и изоляцией Японии от внешнего мира, а также развитием самурайской культуры и феодальных отношений. Токугава Иемицу. Третий сёгун из династии Токугава, который значительно усилил власть сёгуната и закрепил его позиции в Японии. Откуда они пришли, неизвестно, но они выкупили необъятные леса и равнины, собрали рабочих и занялись освоением. Это положило начало тому, чем они владели сейчас. Раз предки могли приобрести столь обширные земли, то без сомнений уже тогда были богаты. Ходили по округе слухи, по-деревенски наивные, что они либо потомки павших воинов рода Тайра, либо находятся в родстве с домом Тоётоми. Род Тайра. Влиятельный японский клан в период Хэйан, известный своим участием в гражданской войне Гэмпэй 1180-1185. После поражения в войне их представители были изгнаны или уничтожены, что положило конец аристократическому доминированию в Японии и ускорило формирование самурайской власти. Тоётоми Хидэёси. Годы жизни. Около 1536-1598. Японский военный и политический деятель, сыгравший ключевую роль в объединении Японии в конце XVI века. Происходя из бедного крестьянского рода, Хидэёси, благодаря военной доблести и политическим маневрам, сумел объединить страну, завершив период гражданских войн. Кем были предки рода Сэндо, в точности неизвестно, но и поныне местные верят, что они происходили из знати. И будто бы с собой привезли громоздящиеся, как горы, сундуки с золотом, которые достались им по наследству. Но, поселившись здесь, в страхе перед ворами, закопали несметные богатства где-то в укромном месте. Именно о месте, где спрятаны сундуки с золотом, и рассказывал отец сыну. Ведь если бы речь шла о чем-то менее важном, проще было бы доверить секрет бумаге. Но если в руки к чужаку по ошибке попадет информация о кладе, будет беда. Вот почему нельзя это записывать. Следовательно, речь о месте, где спрятаны сундуки с золотом. Такая ходит молва. Однако говорят и другое. Якобы опасаются записывать не только место, где спрятан сундук с золотом, чтобы не попалось на глаза чужим, но что, мол, потомкам Тоётоми даже родословную свою запечатлеть письменно будет небезопасно. Есть и те, кто верит, что род Сэндо отнюдь не из благородных, а на самом деле происходит от оставшихся в живых христиан. Говорят, что их предки спрятали под землей не сундуки с золотом, а религиозные реликвии. Откуда пошел такой слух, неясно, но если задуматься, все складывается, ведь как раз при третьем сёгуне Иемицу и состоялся последний, самый жестокий этап гонений – пора полного истребления христиан. Так что для простой выдумки слишком уж хорошо все сходится. Вполне возможно, что среди предков местных крестьян находились те, кто знал, как выглядят христианские вещи, и кто-то из них разглядел запретные реликвии в поклаже, принесенной родом Сэндо. Цуимон говорил Тиё: «Люди болтают разное, но наш род вовсе не какой-то значительный. Да, кое-какая связь с одним примечательным человеком у нас, пожалуй, есть. Но мы к его семье не принадлежим. Кровь у нас самая обыкновенная, не стоящая особого внимания. Что касается самого рода, к которому, как говорят, мы имеем отношение, то наши предки избегали говорить об этом прямо. На то имелись причины. Но теперь в этом нет ничего тайного, поэтому еще при жизни моего деда это имя внесли в родословную. Когда тот станет взрослым и унаследует дом, попроси его, он тебе сам покажет». «Значит, теперь уже нет нужды передавать это из уст в уста, от отца к сыну?» – спросила она. «Нет», – усмехнулся Цуимон. «Эта необходимость все еще есть. Существуют вещи, которые на бумаге записывать нельзя». Тиё до сих пор не придавала этому значения, и поэтому не задумывалась, кто же тот человек, имеющий связь с семьей Сэндо. Она не помнила об этой истории даже после смерти Цуимона. Но вот теперь, когда она заметила, как ее отец и старший брат, искусно манипулируя словами, пытаются прибрать к своим рукам дом, в ее сознании мелькнула мысль, что здесь не все чисто. Иными словами, отец и брат все разгадали. Так как кто-то был еще ребенком, разумеется, отец ему ничего не поведал. Значит, умирающий глава рода не смог бы спокойно умереть, не оставив свою историю. В своей агонии, корчась в предсмертных муках, он отчаянно двигал правой рукой, пытаясь намекнуть на смысл этого предания. Разве Тенки не подражал безумству умирающего Цуимона, словно сам лишился рассудка? Вряд ли он вел себя так отчаянно и бессмысленно, без веской причины. Несомненно, брат решил, что умирающий Цуимон пытался указать место, где зарыты золотые сундуки, о которых слагали слухи деревенские жители. Разве не прочесывали они леса в этом направлении целых 2 дня? Но за это время брату и отцу так и не удалось ничего найти, так что, вернувшись и все тщательно обдумав, они, вероятно, пришли к выводу, что сундуки спрятаны где-то в самом доме. С этим осознанием в Тиё проснулась истинная хозяйка семьи. Сейчас она приняла роль матери Тоты и госпожи рода Сэндо. То, что она дочь Абэтёку и сестра Тенки, утратило значение. Девушка решительно вскинула голову и пристально поглядела на отца. «Отец, какие недостойные вещи вы говорите! Разве я не супруга Сэндо Цуимона? Год с его смерти еще не прошел. Мы даже не провели поминальных служб 35 и 49 дня. Так как же можно покинуть этот дом? Разумеется, нам, оставшимся здесь женщинам, страшно в такое смутное время. Но пусть лучше нас задушат воры прямо здесь, чем покинуть дом до годовщины. Думаю, сам покойный Цуимон был бы доволен, если бы мы с Тотой остались и пали, защищая это место, а не спасались бегством. Пожалуйста, не говорите мне больше таких слов». Она говорила резко, в высшей степени благородно, но тон не допускал возражений. Однако брат с отцом не собирались так просто отступать. Они продолжали упорно настаивать еще несколько дней, делая вид, что ничего не происходит, но втайне прочесывая дом вдоль и поперек. И все же, так и не добившись желаемого, под напором непоколебимой решимости Тиё, они вынуждены были отступить с пустыми руками. Когда отец и брат уехали, девушка с облегчением выдохнула. И тогда она поклялась изучить направление, в котором отчаянно указывал покойный Цуимон, расшифровать его смысл, восстановить завет, передававшийся в роду, и донести его до Тоты. Это станет делом всей ее жизни. Она тут же вошла в комнату с буддийским алтарем, вынула родословную из тайника в статуе главного божества и начала ее изучать. Эта родословная действительно начиналась с эпохи Кайтё. Кайтё. Исторический период в Японии, продолжавшийся с 1596 по 1615 год. Помимо самого текста, там оказались мелкие приписки, несомненно сделанные дедом Цуимона. Других дополнений не было. Однако в этих вставках, казалось, не содержится ничего особенного. У рода Сэндо до переселения в эти места нет примечательных кровных связей. Старшая дочь основателя – Сада. До этого места все было написано простыми и понятными иероглифами. Но дальше почерк резко менялся, символы едва читались. Адос. Говало рудка внитых золо. Оглавбес. Великая и светлая богиня нашего рода. Так там и было написано. Тиё долго размышляла, но не могла найти загадки. Она переписала эти символы на клочок бумаги, спрятала родословную обратно в тайник и время от времени извлекала бумажку, погружаясь в раздумья. Но никакая зацепка не приходила ей в голову. На 49-й день после похорон в доме собрались люди со всей округи. Тогда один из мастеров Го, приехавший из Эда на поминальную службу, произнес: «Я слышал, покойный ушел во время партии в Го. Дать Дзимпати из Канды фору в 4 камня и все же выиграть – поистине удивительно. Но скажите, не записали ли вы эту партию?» Тиё призналась, что сплоховала. Жаль, что не сохранилось записей последней победы мужа, но его внезапная смерть не оставила места для таких дел. «К сожалению, нет. Я лишь мельком взглянула на доску в конце игры и не могу точно вспомнить положение камней». Дзимпати – сильный игрок, которому даже с форой в 3 камня редко могли противостоять хвостуны из Эдо. Да, он на 2-й дан потянет. Победить Дзимпати, дав ему 4 камня, трудно даже для мастера. Крайне жаль, что запись не сохранилась. «На мой взгляд, – сказала Тиё, – черные хорошо использовали камни форы, крепко прижимали противника, и партия складывалась в их пользу. но они упустили очевидную слабость в положении в углу и тем самым проиграли партию, которая должна была стать победной. Сказав это, Тиё представила себе тот самый проигрышный ход. И тут ее озарило. Это же была именно та комбинация. Девушка изменилась в лице от потрясения. Собравшись духом, она сумела удержать себя в руках. Немного помедлив, Тиё встала из-за стола, стараясь, чтобы никто не заметил, как она побледнела, и поспешно вернулась в свою комнату. Она шла погруженная в себя, ноги будто ступали по воздуху. «Ах!» – вырвалось у нее. Она задвинула Фусуму и, войдя в комнату, обессиленно села на пол. Фусума. Традиционные японские двери, которые представляют собой раздвижные панели, обычно покрытые бумажной или тканевой обивкой, используются для разделения помещений внутри домов и часто украшаются изображениями или каллиграфией. Умирающий Цуэмон на самом деле указывал не куда-то вдаль. Его палец был направлен прямо перед собой, на доску для го. Да, он полз вперед, корчась в агонии, и при этом без сомнения продолжал указывать именно на нее. Так и есть, прямо на доску. Речь шла о том ходе, который Дзимпати упустил из виду. Он захватил камни противника и тем самым заполучил 2 очка, но не заметил, что существует возможность вернуть себе взятые камни обратно. Удивительно, что такой игрок, как Дзимпати, мог не придать этому значения. Но, видимо, он потерял самообладание. В го этот прием назывался исиносита – игра под камнями. Исиносита – прием в го – жертва 4 или более камней, дающая возможность захватить камни противника и обеспечить жизнь своей группе. Игра под камнями. Вот оно! Эту фразу хотел сказать Цуэмон. Если сундуки с золотом, о которых ходят слухи, действительно где-то спрятаны, то они под камнем. С того дня Тиё вновь начала свои размышления и поиски, но шифр не разгадывался и не казалось возможным определить, где именно нужно искать. В конце концов женщина оставила эту затею, решив, что когда Тото станет взрослым, она откроет все сыну и поручит ему продолжить поиски. С тех пор прошло 20 лет. И вот случилось новое происшествие. Минуло 20 лет. Дзимпати стал уважаемым мастером-плотником. Он располнел, и прежний, острый как бритва ум, уже не угадывался на его лице. Но страсть к игре в го осталась прежней, и едва он брал в руки камни, как становилось ясно, что среди любителей в Эдо ему по-прежнему нет равных, и ни один подающий надежды самодовольный новичок не мог его победить. Иногда ему вспоминался Сэндо Цуэмон, тот парень был невероятно силен. «Из всех любителей го, игравших со мной, только он сумел меня победить. Уж как он меня тогда в щепки разнес!» А ведь после того, как победил, тут же умер, харкая кровью. Не иначе, как силу у демона одолжил, чтобы меня одолеть. А потом, по уговору, тот забрал его жизнь. Иначе бы Цуэмон со мной не справился. Самоуверенность, как видно, и с возрастом не проходит. Как-то раз к Дзимпати пришли 2 посланцев из семьи Сэндо. Мужчина средних лет, представившийся Абэти Хаку, младший брат Тиё, вдовы Цуэмона, и его молодой спутник Вагу Сусомару, брат жены Тихаку, женщины по имени Хира. Они объяснили, что собираются провести мемориальную церемонию в честь 20-й годовщины смерти Цуэмона, и что хотели бы пригласить Дзимпати как человека, что был близок с покойным в его последние мгновения. Конечно, выражение «близок в последние мгновения» звучит неоднозначно, но когда речь идет о 20-й годовщине, все оборачивается доброй памятью. И, наверное, даже сам покойный на том свете с теплом вспоминает последнюю партию с Дзимпати. Получив приглашение, Дзимпати тоже предался воспоминаниям. «Уже 20 лет прошло», – пробормотал он. «Как же время летит! Сколько всего вспоминается! Что ж, коли так, отложу все дела и обязательно приду». Он сразу же собрался в дорогу и в сопровождении 2 мужчин направился в усадьбу семейства Сэндо в Кавагое. Как оказалось, ни деревня, ни строение с тех пор почти не изменились. поменялись только люди. Когда Дзинпатти приезжал сюда в первый раз, все носили тёнмага, включая и его самого. Тёнмага – традиционная японская стрижка, которую в эпоху Эдо носили самураи. Макушка головы выбривается, а оставшиеся волосы закалываются в пучок. Мальчик Тота, которому тогда исполнилось всего 3 года и которого держала на руках Тио, теперь должен был стать 23-летним мужчиной в расцвете сил. Но не поприветствовать, не просто показаться гостю он не вышел. Зато здесь обосновалось много странных личностей. То, что здесь жил Тихаку, будучи младшим братом Тио, куда ни шло, но вместе с ним в доме обитала вся родня его жены Хиры, ее отец Вагу-Сиротари, младший брат Сусумаро и младшая сестра Уре. Сиротари поклонялся божеству гор, лечил болезни, изгонял злых духов и предсказывал судьбу. «Что-то народу многовато», – подумал Дзинпатти. А объяснялось это тем, что днем сюда стекалось немало почитателей горного бога. Тамано, дочь Цуимона от первой жены, страдающая туберкулезом, уже 39-летняя, но все еще привлекательная женщина, как поговаривали, находилась с этим самым монахом Сиротари в каких-то неопределенных отношениях. То ли любовница, то ли официальная наложница. 20 лет прошло, и Дзинпатти уже не помнил точную дату смерти Цуимона. Однако, приехав по приглашению, он с удивлением обнаружил, что до поминальной службы еще целая неделя. «Здесь не все ладно», – подумал он. «Похоже, что-то затевается». Как и подобает ловкому, что и черта за пояс заткнет мастеру азартных партий, своим острым чутьем Дзинпатти сразу уловил нечто подозрительное в происходящем. Тихаку не просто так заявился в дом своей замужней сестры. Его отец Тёкю умер 15 лет назад. Семья Абе была богатым родом из Титибу. Однако Тёкю страдал предпринимательской горячкой. То шахты откроет, то привезет гончаров, построит печи и развернет масштабное производство керамики. Но он все время терпел неудачу. В погоне за золотыми горами ездил в Эдо и обратно и с каждым разом проматывал несметные богатства, оставленные предками. Наследник рода Абе, старший сын Тенки, перенявший от отца страсть к авантюрам, был жадным скрягой. Он жалел для младшего брата Тихаку даже медной монеты Тенпо-Цухо. Тенпо-Цухо – монета периода Эдо номиналом в 100 мон, созданная в 1835 году в рамках финансовой реформы эпохи Тенпо. Название состоит из 2 частей. Тенпо – название эры, в которой была выпущена монета с 1830 по 1844 год. А Цухо означает «обращающееся сокровище», или монета, которая используется в обращении. Примерно через 20 дней со смерти Тёкю старший брат подозвал младшего и сказал: «Отец умер, не успев выделить тебе отдельное хозяйство. Я проверил имущество, и, как оказалось, он все потратил, и ничего ценного не осталось. В такой ситуации мне нечего тебе отдать, ни полей, ни денег. Но, к счастью, остался лес на горе Наганаяма. Целиком я отдать его тебе не могу, но на склоне есть ровное место. В течение года расчищай его сам, своими руками. Сколько успеешь превратить в поле, столько и будет твоим. Завтра же приступай к работе. Но учти, помогать не буду. Получишь только ту часть, которую освоишь сам до конца года». Стояло начало марта, до следующего года оставалось немало. Тихаку с радостью принял добрую волю брата, и с последующего дня, невзирая на дождь и ветер, работал от зари до заката, расчищая склон. Труд был ему непривычен, но мысль о том, что только возделанная земля станет его собственностью, придавала Тихаку сил. Но вот прошло около 2 недель, и к месту работ пришли чиновники. Мужчину арестовали и бросили в тюрьму. Оказалось, что лес принадлежит не семье Абе, а другому владельцу. Тихаку с мольбами обратился к чиновникам. «Спросите у моего брата Тенки. Это он мне так сказал. Если он ошибся, сам все уладит». Чиновники передали ему ответ Тенки. «Что за чушь, негодяй? Я ведь ясно ему сказал, что гора Наганаяма больше не принадлежит нашей семье. а этот преступник не хочет слушать. И решил, будто я его обманываю и хочу лишить доли. И самовольно начал расчищать лес. Прошу строго наказать его». К счастью, дело признали незначительным, и Тихаку освободили примерно через месяц. Однако, когда мужчина вернулся домой, его даже на порог не пустили. «Ты преступник! С этого момента изгнан из семьи!» С этими словами его выставили прочь. Оказавшись в безвыходном положении, Тихаку обратился за помощью к своей сестре Тиё и стал жить у семьи Сэндо на правах нахлебника. Тиё сжалилась над добродушным и трусоватым Тихаку и пристроила брата в доме управляющим, поручив вести записи. Тамано, страдающая от болезни падчерица, была лишь ненамного старше Тихаку. Тиё надеялась, что когда-нибудь удастся их поженить, и тогда Тихаку стал бы также правой рукой для ее младшего сына Тоты. Однако, как говорится, за радостью всегда идет беда. На обширных землях семьи Сэндо находится довольно глухая гора Танагу, высотой около 450 метров над уровнем моря. У подножия стоят небольшие ворота Тории, и это место считается святилищем горного божества. Тории – традиционные японские ворота, обычно устанавливаемые перед синтоистскими святилищами. Они символически отделяют священное пространство храма от мирского. Чаще всего изготавливаются из дерева или камня и окрашиваются в красный цвет с черными деталями. Однако, сколько ни углубляйся в лес за воротами, никакого хакора нигде не найти, и никто точно не знает, где же обитает сам дух. Хокора – это миниатюрное синтоистское святилище, напоминающее уменьшенную версию синтоистского храма, обычно сделанное из дерева или камня. Такие алтари размещаются у дорог, на перекрестках и возле полей, служа местом почитания местных божеств. Иногда их можно встретить и в удаленных местах, в лесах, горах или на склонах у моря. Впрочем, горные святилища везде такие. Скорее всего, сакральным местом считается либо вершина, либо гора целиком. Наверх даже и тропы нет, и чтобы подняться, нужно переправиться через овраги, вскарабкаться по скалам, проползти неторными путями. В былые времена большинство гор выглядели так. Лишь с приходом моды на восхождение все знаменитые высокие массивы обрели тропы. А вот безымянные холмы по всей стране не интересуют любителей Таренкура, поэтому разве что до середины можно дойти по тропам лесорубов, но редко удается отыскать дорогу, проложенную до самого верха. Гора Танагу с давних времен привлекала к себе верующих. У ее подножия стояли совсем небольшие тории, неведомо кем сооруженные, и со временем, когда они старели, кто-то незаметно подменял ворота на новые, и это продолжалось до сих пор. Говорят, что все поклонения горному божеству происходит в темноте, и даже замена тории проходила ночью. Так что никто не знал, кто этим занимается, да и никого это особо не волновало. Не было нужды выяснять, кто именно поклоняется этой горе. Но вот один мужчина, который занимался производством саке в окрестностях Кавагоя, разбил бочки с алкоголем, который так тщательно заготавливал, и, пустив все в землю, возвестил о себе. «Я из древнего рода, который служил духу горы Танагу на протяжении многих поколений. Производство саке – это временное занятие для отвода глаз. Мое настоящее имя – Вагу Сиротари. Моя старшая дочь Хира, старший сын Сусомаро, а младшая дочь Уре. Эти священные имена даны нам по воле божества. По указанию духа сегодняшнего дня я официально возьму на себя все ритуалы, связанные с культом божества горы Танагу». Одни говорили, что он сошел с ума от накопленных долгов, другие утверждали, что его безумие было лишь притворным. Однако его лечение странным образом помогало людям, а предсказания сбывались. Молва стала распространяться, и к Сиротари начали издалека приезжать больные, а его дела процветали. Узнав об этой славе, Тамано, страдавшая от давней болезни, отправилась просить Сиротари об исцелении. И, о чудо, после встречи с ним ее силы с каждым днем стали прибывать, ум прояснялся, а на лицо возвращался румянец. Поэтому Тамано вскоре принялась беззаветно почитать Сиротари как живого бога. Все могло бы закончиться на этом, если бы не тяжелая боль, тяготившая сердце Тиё. Дело в том, что ее единственный сын Тота оказался слабоумным. Его отец слыл первым в го среди любителей в Японии, а умная мать, хоть и начала учиться играть только после замужества, к тому времени, как мальчику исполнилось 3 года, уже могла побеждать зазнавшихся любителей. Поэтому казалось немыслимым, чтобы у них родился ребенок с умственными недостатками. И, вероятно, это просто был тот случай, когда великий талант развивается запоздало. Тио, наоборот, с нетерпением надеялась, что сын вырастет выдающимся человеком, но мальчик не становился умнее. День ото дня ее сердце все больше наполнялось болью, и она достигала такого отчаяния, что подумывала убить сына и покончить с собой. В это время Тамано, принявшая учение Сиротари, заметно окрепла и стала настойчиво уговаривать приемную мать тоже обратиться в эту веру. Так как Тиё видела плоды исцеления своими глазами, неудивительно, что это взволновало ее сердце. Вместе с Тотой она направилась навстречу к Сиротари. Священник принял мать с сыном и, удовлетворенно кивая, сказал: «Я уже давно знал, что вы придете. На Тоту наложено проклятие, вызванное гневом духов горы Танагу. Ваши предки приобрели эту священную гору за деньги. Они совершили ошибку. Проклятие отразилось на мальчике, и как было предначертано, я должен его снять. Так что вам не о чем беспокоиться. Дом вашей семьи станет моим храмом, воплощением духа горы Танагу, что тоже предопределено с давних времен. С этого момента я переселюсь к вам. Проклятие Стоты развеется на 20-ю годовщину смерти Цуимона, и ваш сын станет выдающимся человеком». Сказав это, Сиротари вместе с семьей поспешил переехать в дом Сэндо. Как человек, который хватается за соломинку, Тиё не могла отказать ему. Это случилось около 10 лет назад. С тех пор Тиё продолжала наблюдать за Тотой, однако в развитии его ума так и не проявлялось никаких заметных изменений. Но так или иначе, Сиротари же говорил, что проклятие спадет внезапно, в день 20-й годовщины смерти Цуимона. Поскольку об этом четко объявили в самом начале, она не могла жаловаться, даже если перемен не наблюдалось. День и ночь размышляя о том, что действительно ли перед ней истинный проводник силы или же проходимец, Тиё заметила, как Тамано, которая хоть уже и не была юна, оставалась красавицей, стала для Сиротари кем-то неопределенным, то ли любовницей, то ли служанкой. В какой-то момент Итихаку отдался безумному поклонению, взял в жены Хиру, старшую дочь священника, и вместо управляющего семьи Сэндо стал преданным привратником горного божества. И слуги, и служанки все обратились в последователи Сиротари, и в этом огромном доме у Тиё не осталось ни одного союзника. Не в силах больше сдерживать тревогу, Тиё решила посоветоваться с Тенке. Хоть брат ее и не отличался добротой, но по сравнению с этим странным религиозным наставником, он все же внушал куда больше доверия. Тенке был проницателен в вопросах выгоды и тонко разбирался в людях, а потому стоило надеяться, что испорченный нрав позволит ему проявить немалое мастерство в борьбе против Сиротари. Надеясь на это, Тиё обратилась к брату за советом. С усмешкой выслушав ее, Тенке вскоре появился в доме Сэндо, где провел более месяца, неторопливо наблюдая за истинной природой проводника горного духа. «Как говорится, даже голова сардины становится святыней, если верить. Человек иногда может поправиться просто благодаря восприятию, но не бывает, чтобы неизлечимо больной переродился или дурак поумнел. Этот Сиротари – мошенник. Понимаю, тебе жалко Тоту, но сдать дом такому проходимцу – глупость с твоей стороны. Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь. На 20-й годовщине смерти я сорву с Сиротари маску. Подожди до тех пор. Тоту я увезу с собой в Титибу. Вряд ли выйдет что-то путное, но я постараюсь хоть немного развить его умственные способности». Хотя мысль о том, чтобы расстаться с любимым сыном, терзала ее сердце, Тиё решила, что будет надежнее доверить ребенка брату, чем оставлять среди последователей Сиротари. Однако, когда об этом дошли слухи до самого священника, тот пришел в неописуемую ярость. Он немедленно вызвал Тиё к алтарю, где в колеблющемся свете лампад ее окружили старшие последователи, среди которых были Сусумару, Хира, Уре и Тихаку. «То-то! Грешник, на которого пал гнев бога горы Танагу!» — стращал мужчина Тиё. Я перенес сюда храм лишь для того, чтобы день и ночь просить за него милосердия у горного бога и ожидать того дня, когда проклятие будет благополучно снято. Если твой сын покинет это место, заклятие никогда не спадет. Более того, мальчик навлечет на себя гнев горного бога, будет похищен духами и навечно заточен в недрах земли. Готова ли ты к этому?» Тио, не зная, что делать, сообщил об этом брату. Тенки засмеялся. «Нам нельзя допустить, чтобы они придумали какой-нибудь предлог и сорвали снятие проклятия в 20-ю годовщину. Делай пока все, как говорит Сиротари. Тебе, наверное, тяжело на душе, когда вокруг одни его последователи. У меня есть знакомый, бывший Гоканин, который теперь занимается китайской медициной». Гоканин. Самурай низшего ранга, находившийся на прямой службе у сёгуна. Несмотря на более высокий статус, по сравнению с вассалами провинциальных даймё, Гоканин не имели права на личную аудиенцию у сёгуна и, соответственно, не могли занимать высокие должности при дворе. «Он и его жена – люди опытные, так что я пришлю их к тебе. Прими с гостеприимством и доверим обучение Тоты». Как и обещал, Тенки прислал из Титибу человека по имени Ирума Гэнсай и его жену Осато. Для знакомых Тенки эти люди оказались удивительно воспитанными и спокойными. Бывший самурай, овладевший китайскими науками, в свое время потерявший себя в разгульной жизни, и его супруга, пара, испытавшая в жизни и радости, и лишения, люди опытные. Им перевалило за 50, детей они не имели. Без угрызений совести варили чудодейственные снадобья и водили за нос больных, а сами смотрели на мир с безмятежным спокойствием, не обременяя себя заботами. Трудно было найти кого-то более подходящего на роль опекунов для недалекого Тоты. Тио несказанно обрадовалась, что приехали такие люди, на которых она и надеяться не могла. Они поделили между собой первый и второй этажи флигеля, и все четверо, супруги Ирума и мать с сыном, зажили мирно в своем тесном кругу. Тенки, наведываясь время от времени, подолгу у них гостил. Таким образом, занятый Тио и ее сторонниками флигель и главный дом, где обосновались последователи Сиротари, как бы разделили усадьбу на две части. Обе стороны стали ожидать 20-й годовщины смерти Цуэмона. Однако, когда приблизилось это событие, Сиротари внезапно заявил, будто получил откровение от бога горы Танагу и провозгласил странные вещи. Первое. В день поминовения дух Цуэмона явится на церемонию и что-то сообщит. Поэтому все, кто находился в доме семьи Сэндо в день его смерти, должны обязательно собраться на поминках. Второе. В этот день Тото должен жениться на Уре, второй дочери Сиротари, которой исполнилось 18 лет. После завершения свадебной церемонии проклятие, наложенное на Тоту, мгновенно спадет. В день смерти Цуэмона в доме семьи Сэндо присутствовали, разумеется, Дзимпати и Тио. Кроме них были также Тамано, две служанки, Гин и Соно, а также двое работников, Бунгитти и Санзи. Все они не только продолжали трудиться в этом доме, но и являлись последователями Сиротари. Услышав это, Тенки рассмеялся. «Ну вот, пожаловали! Я так и думал, что они что-то выкинут!» «Забавно, просто умора!» «Так значит, дух господина Цуэмона явится!» «Интересно, что же они собираются заставить его сказать?» «В любом случае, какое бы послание он ни принес, история обещает быть очень занимательной!» Чтобы не возвестил дух Цуэмона, к Тенки это напрямую не относилось, так что он был совершенно беззаботен. Но для самих участников ситуация выглядела тревожно. Кто знает, вдруг дух скажет что-нибудь вроде того, что это Тио отравило мужа. «Ну-ну, не волнуйся. Что бы там ни собирались они передать через призванного духа, я разгадаю весь их обман. Куда больше неприятностей доставляет другое. Свадьба Тоты и Уре. Хитро придумано. Если сделать Тоту своим зятем, то дальше хоть трава не расти. Ведь они уже станут родней, и даже если что-то пойдет не так, всегда можно отвильнуть, а специально найти повод для ссоры будет куда сложнее. К тому же, больше всего Тенки заботила мысль о легендарных сундуках с золотом, наверняка спрятанных где-то в этом доме. Не входит ли часом это богатство в замыслы сиротари? Легенда о них уже давно разошлась по округе. Всем также уже известно, как Цуимон, корчась в предсмертных судорогах, указал в сторону доски для Го. Привычка Тенки время от времени подолгу гостить в доме Сэндо возникла вовсе не из заботы о Тоте, а из подозрений, что где-то поблизости спрятано золото. Однако в ходе всех предыдущих разведок он ни разу не замечал, чтобы люди Сиротари обследовали дом или соседние постройки. Провести обыск тайно было бы невозможно, но он не видел даже намека на попытки. Однако даже Тенки удивился, когда объявили о планах провести свадьбу Тоты и Уре. Ведь подобную комбинацию обдумывал и он сам. Его дочери Офуне, как и Уре, сравнялось 18 лет. Они с Тотой приходились друг другу двоюродным братом и сестрой, но это не имело значения. Тенки задумывал обличить Сиротари в день 21-й годовщины смерти Цуимона, изгнать его людей из дома Сэндо, заслужить благодарность ее и без лишних хлопот обручить Тоту с Офуне. Теперь, оглядываясь назад, он понимал, что поиски, предпринятые вместе с отцом по всему особняку 20 лет назад, были пустой тратой времени. Если женить глуповатого Тоту на собственной дочери, то он мог бы незаметно прибрать к рукам все управление домом. Тем более, что мать парня – его родная сестра. Стоило лишь соединить Офуне и Тоту, и дом Сэндо перешел бы в его распоряжение. В случае свадьбы Тоты и Уре все сложится по той же схеме. Поскольку глупый Тота совершенно не обладает способностями руководить семьей, настоящая власть в доме будет у жены и ее родни. То, что люди Сиротари ни разу не искали ничего в доме, видимо, говорит о том, что они с самого начала планировали этот брак и, предвидя его, сохраняли самообладание. Это и было доказательством. За все это время не возникло ни малейшего намека на обыск дома. Хотя на чаше весов легендарные сундуки с золотом, о которых давно шептались по всей округе. Переехав сюда, любой первым делом попытался бы их отыскать. Такова уж человеческая натура. А если за 10 лет жизни здесь не предприняли ни одной попытки, значит, с самого начала припасли более основательный вариант. Поняв все это, даже Тенки помрачнел. «Неужели действительно нет приемлемого выхода?» – подумал он. В хитрости Тенки никому не уступал, и потому втайне стал обдумывать план. Дзимпати прибыл в поместье, не зная всей подоплеки, но своим острым чутьем сразу уловил здешнюю странную атмосферу. Поняв, что дело неладно, он, не связываясь с обитателями дома, под видом прогулки обошел деревенских жителей, расспрашивая их о положении дел. Ход настоящего мастера игры в Го. «Вот как!» – думал он. «Значит, в день поминовения должен быть знак от духа Цуимона. А я-то не догадывался, зачем меня сюда приплели. Надо держать ухо востро. Так ведь? Даже самый никудышный игрок не сделает хода, который считает бессмысленным. Раз уж меня позвали, значит, в этом определенно есть какой-то смысл. Если его упустить, можно угодить в жуткую западню, и потом беды не оберешься. Нельзя этого допускать». Даже в Го понять настоящую тактику можно только заглянув в глубину. Чтобы разгадать замыслы Вагу Сиротари, нужно знать все о семье Сэндо. Дзимпати ни на мгновение не колебался. Он без устали ходил по деревне от дома к дому, расспрашивая людей. «Ого! Да ну! Так значит, предки семьи Сэндо были какими-то важными шишками!» То ли генералами Тайотоми, то ли главарями христиан. И у них имели золотые сундуки, аж несколько повозок. Ну и размах. И передавалась эта история от родителям к детям строго в тайне от посторонних. Понятно. Что? Корчился ли Цуимон перед смертью в судорогах? Да. Что-что? Хотите сказать, он указывал, где спрятаны золотые сундуки? Дзимпати был чрезвычайно сообразителен. Он невольно распахнул глаза и уставился на деревенского жителя. «Так что же?» – спросил он. «Удалось кому-нибудь выяснить, где именно находятся эти сундуки?» «До сих пор не знаем. Просто указать пальцем недостаточно». «Да, наверное. Хотя это произошло 20 лет назад, но как можно забыть тот ход, из-за которого он проиграл? Под камнями. Какая досадная ошибка. Под камнями. Вот оно! Подумал про себя Дзимпатти. Точно так. Серьезное дельце. Цуймон в отчаянии указывал ни на что иное, как на саму доску для го. Тот последний ход. Игра под камнями. Не она ли стала спасением черных? И в то же время той самой роковой ошибкой, над которой я размышлял все эти годы. Тем, кто не сведущ в го, все останется непонятным, но на пороге смерти уже не до лишних слов. А значит, разгадать эту тайну могу только я один на всем свете. Никому не разобраться, если я сам не разъясню ту позицию в партии. Он даже не подозревал, что Тиё, тоже довольно сильный игрок, уже разгадал этот секрет. В груди Дзимпатти начала клубиться черная алочная туча, призывающая на охоту за сокровищем. «Занятно!» – посмеялся Дзимпатти про себя. «Не знаю, зачем шейка Сиротари меня сюда позвала, но уж плату за хлопоты я получу с них сполна. А прежде всего, нужно разыскать заметный камень». Все-таки Дзимпатти, в отличие от Тиё, привык искать нити к разгадке и находить ключевые звенья. Для начала нужно двигаться от известных камней, тех, о которых люди знали с давних пор. Возникла мысль и о фундаменте под домом, но тогда, чтобы сохранить тайну, пришлось бы убить каменщика. Дзимпатти понимал это, ведь сам был плотником и хорошо разбирался в строительстве. Убийство вполне могло иметь место в истории этого дома, поэтому мужчина поклялся выведать все старые тайны до единой и непременно узнать расположение. Нет, именно заполучить сами сокровища. Сердце Дзимпатти радостно забилось, когда перед ним замаячило несметное вознаграждение. Но чем больше он размышлял о том, с какой именно целью его сюда позвали, тем сильнее становилось гнетущее ощущение тревоги. Так до годовщины смерти еще 7-8 дней. А говорят, что все должно состояться сегодня-завтра. «Почему?» – спросил Дзимпатти. Но Тихаку промолчал и сделал вид, будто не понял вопроса. Вместо него крайне холодно ответил молодой Сусумару. «Мы отправились за покупками в Токио и заехали по пути. Знаем, что до годовщины еще несколько дней, но другого случая не представится. Возможно, по пути вам было удобно, но неплохо бы учитывать и мое время. Я ведь тоже не просто так зовусь лидером бригады. У меня в подчинении люди, и свободного времени не так уж много». Хотя тон гостя был довольно резким, Сусамара ответил уклончиво, не дав внятного ответа. Дзимпатти сперва подумал: «Ага, мой гнев задел этого паршивца». Но, судя по всему, дело заключалось не в этом. С тех пор, как он появился в доме семьи Сэндо, с ним стали обращаться из рук вон плохо. Комнату выделили рядом с прислугой. Кормили, похоже, тем же, чем и рабочих. А служанка, небрежно, будто собаки, бросая еду, недовольно буркнула: «Вот на поминки и будет угощение». Когда он потребовал саке, та скривила лицо в гримасе, будто говоря: «Вот еще выдумал», но бутылку все же принесла. Впоследствии Дзимпатти просто игнорировали. В доме, судя по всему, оставались хорошие комнаты, а он ведь тоже был гостем, приглашенным на поминки. Но когда он вежливо попросил переселиться туда, ему ответили: «У нас тут полно уважаемых родственников, совсем не то, что ты. А еще в любой момент издалека могут приехать последователи горного божества и остаться с ночевкой. А тебе и этого места вполне достаточно». Дзимпатти подумал, что они, возможно, пытаются вывести его из себя, но, размышляя о том, может ли кто-либо извлечь выгоду из его гнева, он не смог найти ни одного подходящего варианта. Ну, скажем, вспылит он и вернется в Токио. Размышляя о том, может ли его реакция повлиять на 20-ю годовщину, мужчина пришел к выводу, что это вряд ли изменит ход событий. Дзимпатти ведь не зря всю жизнь нарабатывал опыт в поединках за доской, поэтому считал, что умеет разбираться в лицевой и изнаночной сторонах жизни. Он не мог просто сдаться и уйти, сказав, что ничего не понимает, если еще не разобрался в ситуации. «Черт побери!» «Как вы посмели вот так, без тени страха, унижать самого Дзимпатти, человека, которого знает вся страна?» «Ну что ж, я Дзимпатти из Канды. Если вы настроены серьезно, то я не стану ни прятаться, ни убегать. Выведу вас на чистую воду и сорву маски. Уж тогда держитесь. А заодно прихвачу все эти сундуки с золотом из-под камня и увезу их прямиком к себе», — смеялся про себя он. Дзимпатти собрался с духом и стал расспрашивать жителей деревни, тщательно интересуясь нужными ему деталями о камне и предках семьи Сэндо. Однажды заглянув в таверну в Кавагое, он выпил рюмку саке, и удача улыбнулась ему. «Я плотник из Токио. Господин поручил мне разыскать один камень. Скажите, вы не слыхали о каком-нибудь известном в этих краях камне?» Хозяин таверны, старик, казавшийся хорошо осведомленным о местных делах, выслушал Дзимпатти и задумался. «Ну, камней, знаете ли, всяких много. Вы часом не для сада ищете?» «Видишь ли, этот господин не просто господин, скажу тебе. Не ошибешься, если посчитаешь его чокнутым богачом. Сумасброд, который хочет сделать то, что нормальные люди никогда бы не стали. Велел искать лучшие камни по всей стране, хоть в 100 раз больше тех, что Тайко использовал в замке Осака. Размер, мол, не важен». Тайко – титул, используемый для обозначения высокопоставленных чиновников в Японии, но наиболее известен как титул, который носил Тоётоми Хидэёси. Годы жизни 1536-1598. Выдающийся японский полководец и политический деятель периода Сэнгоку. «В наших краях таких знаменитых камней, честно говоря, нет». «Может, в горах или на речных отмелях? Главное, чтобы выбор был побольше. Нет ли тут таких мест?» «Ну, если говорить о том, где камней много, так это, пожалуй, горного бога. Только вот кто ж знает, пойдут ли они для сада». Дзимпатти с трудом сдержал охватившее его волнение. «Так горный бог знаменит камнями?» «Ага, у нас на Танагу есть святыня горного духа. Вы, гость, судя по всему, не знакомы с местными обычаями, но священным телом тамошнего божества считается сама гора, а также камень». «А где именно в горах находится этот камень?» «Не торопитесь. Я ж его сам-то не видел. Сказывают, что духам гор и другим богам, защитникам границ, поклоняются через камни. Вроде как вместо храма, просто валун какой-нибудь. Может, это знаменитый камень или какой-нибудь чудной, а может, и вовсе просто булыжник. Если пойти посмотреть, наверняка где-то там лежит. Но ведь не повезете же его в Токио». «Чертов сиротари! Выходит, не только я догадался насчет под камнями. Я раскусил все по расстановке, на которую указывал Цуимон. А вот сиротари, наверное, вышел на это по другой ниточке. Хотя, постой-ка! Если бы он и в самом деле знал, то к этому времени уже выкопал бы все. Выходит, сиротари и до горного бога додумался. Но вот про камень не в курсе», – размышлял Дзимпатти. На следующий день Дзимпатти с невозмутимым видом прошел под Тории и направился на гору Танагу. С виду холм невысокий, кажется, что можно сразу взобраться на вершину. Но ничего подобного. Во-первых, тропа сразу куда-то исчезает. Если идти наверх вдоль ручья, по бокам отвесные скалы, не вскарабкаться. Войдешь в лес, ничего не видно. Кое-как забираешься наверх, а это, оказывается, всего лишь середина пути. Где самая высокая точка, и не поймешь, а стоит зазеваться, как легко собьешься с обратного пути. Ну да, не все так просто. Оно и понятно. Раз уж прячут целое состояние из многих повозок, даже зоркому Дзимпатти из Канды нелегко распознать, что к чему. Горы – это тебе не шутки. Тут не гора Атаго, совсем другое дело. Но знаете, Дзимпатти из Канды не стоит недооценивать. Дайте мне поработать 10 дней, я бы и замок Эда с нуля отстроил, смеясь, подбадривал себя Дзимпатти. Трудность заключалась в том, чтобы найти способ добраться до вершины горы, у которой нет троп. Стоит взойти на нее, и ты уже перестаешь понимать, какой она формы. Загвоздка в том, как при этом правильно определить свое местоположение и направление. Но ведь тут повсюду непролазные заросли и отвесные скалы. Это точно не дело, с которым можно справиться за 2-3 дня. Вечером, накануне 20-й годовщины, измотанный Дзимпатти вернулся с горы. И вдруг, какая редкость, к нему явился посланец из флигеля с приглашением зайти в гости. На месте уже собрались Тиё и супруги Ирума, а в центре сидел Тенки, который с улыбкой заговорил. «Впервые представляюсь тебе, мастер. Я Абе Тенки, брат Тиё. А это Ирума Гэнсай, бывший самурай, человек сведущий, и его супруга. Кажется, наше приглашение тебя изрядно удивило». «А то!» «Суть, наверное, уже понятна, и без моего объяснения», — усмехнулся Тенки. «Всем известно, что происходило с тех пор, как ты приехал в деревню». «Ну и ну! Ты ведь обошел все дома, не пропустив ни одного. Ноги наверняка в мозолях. Нужно быть одержимым, чтобы такое провернуть. С другой стороны, без глубокой одержимости невозможна такая преданность делу. За эту твою страсть я и хочу передать тебе одну записку, о которой ты не смог выведать ни у кого больше». Тенки усмехнулся и вынул из-за пазухи листок ханси. Ханси – традиционная японская бумага среднего формата, обычно размером около 24 на 33 сантиметра. Используется для каллиграфии, рисования тушью, а также для официальных и частных записей. Развернув, он положил бумагу перед Дзимпатти, и тут лицо Тиё резко побледнело. Разве это не те самые загадочные знаки, которые предок ее покойного супруга приписал к родословной? Сейчас никто, кроме Тиё, не мог знать, что сама бумага спрятана внутри статуи Будды. Хоть Тенки и коварен, как он пронюхал, где хранится родословная, когда успел переписать символы? Если подумать, судьба Тиё поистине печальна. Она уже и забыла про те таинственные знаки. Ее радость, что скоро подрастет то-то, длилась недолго. Когда стало ясно, что сын от рождения слабоумный, не осталось ни сил, ни надежды разгадать посмертную загадку мужа и передать наследнику семейное предание. День и ночь она терзалась горькими мыслями убить Тоту и самой уйти из жизни. Даже воспоминания о таинственных символах словно причиняли боль, словно ножом резали. Выбросить все из головы и просто быть дурочкой вместе с Тотой – вот чего хотела Тиё. Но когда же Тенки успел раскрыть секрет? Еще сильнее пугает, что он никогда не показывал, что знает. С тех пор, как 20 лет назад, будто безумец, он подражал предсмертной позе ее покойного мужа, вычисляя направление его пальца, брат ни разу не выказывал интереса к поискам. Казалось, Тенки полностью смирился и забыл об этом. А между тем, он незаметно сумел узнать местонахождение родословной и переписал таинственные символы. Ужасает, что под маской равнодушия Тенки все это время неотступно преследовал тайну дома Сэндо. Какой же страшный человек ее брат. «Ах, я ошиблась», — подумала Тиё. «Это божественное возмездие за то, что я, ослепленная печалью из-за недуга Тоты, не придала значения сохранению секрета дома Сэндо. Как можно оставить загадку этой тайны другим и после этого смотреть в глаза предкам? И перед Тотой тоже стыдно». Лицо Тиё напряглось, и она побледнела, словно призрак. Тенки бросил на сестру мимолетный взгляд и усмехнулся. «Судя по тому, как ты побледнела, ты еще не разгадала эту загадку. Иначе не изменилась бы в лице. Господин Дзимпатти, эти необычные знаки – тайна, записанная в родословной семье Сэндо. Кроме Тиё и меня, никто в мире о них не знает. Сколько ни бегай по деревне, о них не выведаешь. Вот, я отдаю тебе этот клочок бумаги как есть». Посмеявшись, Тенки продолжил. «Ну что ж, в обмен на этот клочок я хочу получить ответ на один вопрос. Ты ведь расспрашивал деревенских, нет ли поблизости известных камней. Объясни-ка, зачем? Почему тебе вообще пришло в голову искать именно камень?» Тенки острым взором уставился на Дзимпатти, но не туда он должен был смотреть. Если бы он хоть на мгновение взглянул на лицо Тиё, то непременно заметил бы ее неожиданную реакцию. Вовсе не Дзимпати, а Тиё невольно вздрогнула и напряглась всем телом. А Дзимпати, как ни в чем не бывало, сказал. «Да ничего особенного. Просто начальник поручил мне поискать садовый камень. Вот я и разузнал заодно». «Ради какой-то садовой глыбы не полезешь на Танагу, где и троп-то нет, и приходится пробираться через заросли, переходить овраги и карабкаться по скалам», – засмеялся Тенки. «Объясни, зачем ты это сделал?» «Ну что ж, скажу. Я предположил, может, покойный господин указывал направление или камень для Го. Решил, что он мог иметь в виду нечто вроде «найди камень». И подумал, авось, если пройтись тут и там по горам, где-нибудь найдется булыжник, похожий на метку. Вот и все. Слова Дзимпати прозвучали так просто и искренне, что Тенки кивнул. Понятно. Ему казалось, что он все разузнал. Но даже теперь его взгляд был направлен не туда. Если бы он хоть раз посмотрел на сестру, то непременно бы понял, что дело не в этом. А Тиё глубоко задумалась. Ах, что же это такое? 20 лет! Пока она жила праздно, забыв о возложенном на нее долге, за каких-то 6-7 дней случайный странник, забредший сюда на 20-м году, уже разгадал все тайны, ведомые лишь ей одной. Дзимпати, конечно, не произнес прямо фразу «под камнями». Но это и страшно. Он ведь уже обошел всю гору Танагу, не так ли? Почему же он смотрел там? Это пугает. Несомненно, ему уже многое известно. Если бы Тенки знал о комбинации под камнями, он бы тогда в полной мере понял, почему так страшно, что Дзимпати бродит по горам Танагу. Тиё застыла, предавшись размышлениям. Нельзя так просто ждать. Как можно позволить, чтобы семейный секрет позорно раскрыли, а спрятанные сокровища ушли в чужие руки? Но что же делать? Она уже не сознавала, что рядом сидят люди, погрузившись в мысли о том, как бы раскрыть тайну раньше их. Дзимпати вернулся в свою комнату и, развернув клочок бумаги, который получил от Тенки, задумался. «Адос. Говало рудко в нитах золо. Оглавбес. Великая и светлая богиня нашего рода». По мере того, как он вчитывался, его лицо стало проясняться. Он хлопнул себя по коленям и вскочил. «Ага, вот оно что! Значит, все-таки золото! Да еще может быть огромное количество! Клава золотых рудников на Садо! Непонятно только, что значит оглавбес. И кто такая великая и светлая богиня нашего рода, тоже не ясно. Но если там упоминается управляющий рудниками Садо, значит в том, что это именно золото, сомнений нет». Дзимпати не был знатоком истории и потому не мог понять всех деталей, но догадался почти точно. Даже тот, кто сведущ в истории, не смог бы сделать точный вывод из этих таинственных фраз. Вся надпись, добавленная к родословной, то есть эти таинственные знаки, начинаются со слов. «У рода Сэндо до переселения в эти места нет особо примечательных кровных связей. Старшая дочь основателя – Сада». Без этой части смысл не полон, но даже с ней нельзя сделать точного вывода. В родословной под именем Сада старшей дочери первого Цуимона указана дата смерти – 20 июля 18 года эпохи Кайтё. И только с этой отметкой все становится окончательно ясно. Читатели, хорошо знакомые с японской историей, вероятно, уже поняли, что упомянутый в этом тексте управляющий золотыми рудниками Насадо – это, само собой разумеется, Акубо Нагаясу. Среди людей, которых возвысил Иоясу, Акубо Нагаясу, пожалуй, еще более неординарная личность, чем монах Тенкай. Токугава Иоясу. Годы жизни 1543-1616. Основатель сёгуната Токугава. Он установил прочную централизованную власть, обеспечив Японии длительный период мира и стабильности, известный как эпоха Эдо. Тенкай. Годы жизни 1536-1643. Влиятельный монах школы Тендай, советник сёгуна Токугавы Иэясу. Сыграл важную роль в политической и религиозной жизни начала эпохи Эдо, участвовал в создании идеологической основы власти сёгуната. Говорят, он родом из провинции Касю. Раньше был актером Саругаку и звался Акура Таю. Косю. Историческая провинция Японии в округе Токайдо, в центре острова Хонсю. Полностью соответствует границам современной префектуры Яманаси. Саругаку. Традиционный японский театральный жанр, возникший в 8-10 веках, как смесь акробатики, фарса, пения и танцев. Со временем саругаку развился в более утонченную форму драмы, став основой для театра «но». Он довольно умелый исполнитель, и Эйясу изначально взял его на службу как актера театра. Он предложил идею разведки рудников, и когда в соответствии с его предложением начали рыть в Китаяме в Идзу, там обнаружили большое количество золота. Затем Нагаясу открыл золотые рудники на Садо, и его способности признали исключительными. Ему поручили управление экономикой, и он получил контроль над золотыми рудниками по всей стране, одновременно заняв должность управляющего на Садо. Нагаясу получил 30 тысяч коку земли в Хатиодзе, но поскольку управлял золотыми и серебряными рудниками по всей стране, почти постоянно находился в разъездах. Как дома, так и в поездах он поражал современников своим необычайным сладострастием. Во время путешествий каждую ночь в гостиницах он окружал себя несколькими местными женщинами, не зная усталости в этом деле. В японской истории он настоящий властелин золота. Золотой промысел в его рудниках находился на совершенно другом уровне. То, что в те времена считалось мусором и выбрасывалось в море, теперь бы называлось ценным сырьем. Возможно, именно из-за того, что в Нагаясу сконцентрировалась золотая энергия, у него и появилась столь мощная любовная сила. Он не только добывал золото и серебро, но и вошел в историю своей выдающейся страстью. В апреле 18 года Кайтё он умер от болезни. Перед смертью Нагаясу раздал своим наложницам завещание, в котором была указана сумма наследства, причитавшаяся каждой. Вместе с тем он также оставил наставление своему старшему сыну Тадзюро, настоятельно велев ему обязательно распределить часть наследства между наложницами, в соответствии с его волей. Что и говорить, господин Нагаясу, как и подобает великому знатоку любовного искусства, был для своего времени выдающимся феминистом. Однако после смерти Нагаясу его старший сын Тадзюро не стал выплачивать наложницам обещанное им по завещанию наследство. Тогда разгневанные наложницы, имея на руках официальную бумагу, без колебаний подали в суд. Когда Иясу получил жалобу, он велел провести обыск в резиденции Нагаясу и на складах, находящихся под его управлением, при золотых и серебряных рудниках по всей стране. В результате всплыли скрытые, незадекларированные сёгунату запасы золота, серебра и горы антикварных предметов высочайшего в стране класса. Вдобавок были найдены доказательства христианской веры, а также предметы, будто бы свидетельствующие о сношениях с иностранцами и подготовке мятежа, даже что-то вроде подписи под общим заговором. Однако считается, что все это лишь легенды того времени и, скорее всего, не соответствуют действительности. Тем не менее, нет сомнений в том, что люди той эпохи в это верили. В результате, на основании этого самого документа, несколько даймё понесли наказание. Род Тадзюро был казнен через распятие, но особенно трагична судьба наложниц, подавших жалобу. Их признали соучастницами и обезглавили. Это произошло 20 июля 18 года Кайтё. Судя по записям о годе смерти и родословной, становится ясно, что Сада, старшая дочь первого Цуэмона, одна из наложниц Нагаясу. Все вышесказанное – это те факты, которые можно установить на основе доступных сегодня источников. Однако можно полагать, что Сада еще при жизни Нагаясу получила от него множество сокровищ и скрыла их в своей семье. К счастью, после смерти Нагаясу эти богатства так и не были обнаружены и остались в распоряжении дома Сэндо, став источником его процветания. Упоминание великой и светлой богини наверняка относится именно к этим богатствам. Дзимпати не мог знать всех этих обстоятельств, но полагал, что где-то под камнем спрятано сокровище, связанное с управляющим золотыми рудниками на Садо. День поминальной церемонии уже завтра. После этого пребывание Дзимпати в доме семьи Сэндо подходит к концу, но, возможно, даже лучше, что все завершится чисто и без неприятного осадка. Послезавтра он планировал остановиться где-нибудь в районе Кавагоя и приложить все усилия, чтобы окончательно разобраться с тайной камня. Дзимпатти не сомневался в успехе. Нужно лишь пригласить из Токио 2-3 молодых помощников, и все организуется без единой оплошности. Однако, когда мужчина уже собирался ложиться спать, перед ним неожиданно появился Сусомару. «Сегодня у нас, наконец, день поминовения», — сказал тот. «Пригласим дух Цуимона, так что прошу вас переодеться и проследовать за мной». «Разве поминки не завтра?» — удивился Дзимпатти. «Господин Дзимпатти, похоже, вы позабыли, что произошло 20 лет назад. Тогда вы играли в го с покойным до глубокой ночи, и партия в 4 очка форы затянулась под утро следующего дня. А сегодня мы собираемся воссоздать ту ночь 20-летней давности. Пока будем сидеть за доской, наступит следующий день. Дух должен явиться как раз в тот самый час, когда умер господин Цуимон». «Понятно», — рассмеялся Дзимпатти. «И с кем же я, интересно, должен играть? Не с призраком же?» «Придете и сами увидите. Участники уже собрались, и все подготовлено». «Вот как! Ну что ж, тогда оденусь и присоединюсь». «Да, для появления духа нужны соответствующие детали. Видно, ради этого меня и позвали. Если так подумать, то в этом что-то есть», — размышлял Дзимпатти. Похоже, увлекшись разгадыванием таинственных надписей, он не заметил течения времени, ведь уже наступила глубокая ночь. Собравшись и выйдя в большую кухню, Дзимпатти поразился. Служанки Гин и Сано облачились в кимоно с широкими рукавами цуцусода, какие носили юные девушки 20 лет назад. Там сидела и Тиё. Кажется, ей тоже велели сменить облачение, так как на ней была, по всей видимости, ее старая одежда. Гин села перед Дзимпатти и вежливо поклонилась. «О, что за церемония?» – удивился тот. «Что-то случилось?» «Да нет, просто 20 лет назад я сидела так же. Это я тогда провела тебя в комнату наверху». Гин, будто снова переживая те события, повела его на второй этаж. Там все осталось точь-в-точь, как тогда. Доска Го стояла на своем старом месте. Вместо Цуимона сидел Тота, а рядом, в роли сопровождающего, находился его дядя. Тенки, улыбаясь Дзимпатти, сказал: «Должно быть, вам это кажется по-настоящему нелепым. Этот молодой человек, Тота, наследие почившего тогда. Именно его решили посадить вместо Цуимона, чтобы с вами воссоздать ту самую сцену 20-летней давности. Только вот он, как видите, весь сонный, качается и даже сидя не может глаза открыть. Вот почему я здесь в роли помощника. Вместе мы составляем одного Цуимона». «Понятно. Так выходит, в этого мальчика вселится дух покойного». «Нет-нет, похоже, это не так. Дух вселится в девушку по имени Хира, дочь Сиротари, она Мико. Разве может дух войти в Туту, который даже не медиум? Это слишком сложная задача». Похоже, наступил назначенный момент. Сиротари появился на почетном месте лицом к двери, Хира на нижнем, а в роли помощника между ними оказался Сусомара. Каждый занял свое место. Сусомара, издав громкий крик, моментально выпрямился и сурово уставился на Дзимпатти. «Время пришло! Дзимпатти, приготовься к партии в 4 очка форы!» Дзимпатти сверкнул выпученными глазами на этого молодого выскочку, которого люто не выносил. «Что ты сказал? Указываешь мне? Смешно! Если у тебя есть сила вызвать духа покойного, то попробуй-ка и мной поуправлять, и заставь меня сдвинуть камень. Попробуй силой своего горного бога подвинуть мою руку, чтобы я поставил 4 камня на доску. Сможешь или нет?» Дзимпатти ведь был ремесленником из Канды. Если уж он решился, с места не сдвинешь, хоть клещами тяни. Сусомаро, видно, рассердился. Уголки его губ задрожали, но он больше не сказал ни слова, только широко раскрыл глаза и уставился в пустоту. «Ха! Деревенский олух! Нечего пугаться какого-то там горного божества! Интересно, что сейчас думает главарь этих болванов?» С этими мыслями Дзимпатти посмотрел на Сиротари, но тот сохранял невозмутимое выражение лица, будто дело его не касается, и остался спокоен, не открывая глаз. Медиум Хира тоже сидела бесстрастно, с закрытыми глазами. Дзимпати с досадой усмехнулся про себя. «Ну и ну, с ума сойти можно!» Дзимпати говорит. «Черт, раздражает меня этот тип. Еще раз брякнешь, огрею, будь готов!» «Давай уж, вызывай своего духа. У меня, знаешь ли, характер нетерпеливый». «Ну-ну, мастер, не стоит так сильно серчать. Это такое редкое зрелище. Давайте спокойно наблюдать, как все будет разворачиваться». «Это правда. Насколько же еще ждать?» «Говорят, что есть установленный срок. Когда наступит время, подадут домашний удон. Когда мы подойдем к этому моменту, нужно будет ожидать, что скоро появится дух». «Очень занятно. Так-так, а в какой мы сейчас части? Кажется, в это время у белых была неудачная позиция». В этот момент появилась Тиё с чаем. Дзимпати с кривой усмешкой сказал. «Что-то припоминаю. Кажется, тогда как раз хозяйка принесла чай, и с того момента моя позиция изменилась к худшему. Допустил я тогда глупый промах». Вспоминать об этом было крайне неприятно. Хоть он и пятый дан, проиграть любителю сфоры в четыре камня – это уж точно терзаться всю жизнь. Дзимпати одним глотком допил крепкий чай и сказал. «Если бы вы, хозяйка, тогда не появились, может, я и одержал бы победу. Проигрываешь, а тебе еще и показывают, как они милы друг с другом. Тут уж поневоле вспылишь». «Эх, молод был я тогда», — сказал он Тиё. «Говорят, если пошла полоса поражений, то даже с равным противником можно проиграть и с форой в три очка. У всех профессионалов игры в го бывает такое». «Ну что ж, хоть вы и свидетельница моего проигрыша, но кроме той ночи мне не приходилось проигрывать». Тут в комнату вошла Гин, неся дымящиеся миски с лапшой удон. Она поставила их рядом с Дзимпати и Тотой. Затем появилась Суно с чайником и налила чай. Вот, наконец, перед нами и поставили миски. Пора мистическому появляться. Остается минут 10 до того времени, как господин Цуимон ушел из жизни. Разговор немного оживился, но затем все присутствующие погрузились в тишину. У Тиё, которая стала свидетельницей последних мучений мужа, эти воспоминания вызывали невыносимые страдания. Но и для Дзимпати эта сцена, отчетливо запечатлевшаяся в памяти, была, наверное, не из приятных. Он закрыл глаза и опустил лицо, как будто не мог смотреть на происходящее. Его лицо изменилось, стало землистого цвета, на лбу выступил пот. Мужчина раскрыл сцепленные руки, как будто в спешке пытаясь распахнуть грудь, а затем резко наклонился вперед, вырывая куски татами. «Ох! Ох!» Он рухнул на пол, затем, ворочаясь, пополз вперед, засунул пальцы в миску с лапшой и перевернул ее. Везде разлетелся удон, но Дзимпати, похоже, больше не осознавал происходящего, полностью поглощенный тем, что царапал татами. Иногда, ослабев, он падал на живот и переставал двигаться, но потом снова рвал пол, ползал по разлившемуся удону и отчаянно метался. Люди в оцепенении смотрели на происходящее, думая, что явился призрак Цуимона. Однако Тенки вдруг осознал, что все это слишком правдоподобно. Не может быть, чтобы такой сильный духом человек, как Дзимпати, поддался на глупые уловки Сиротари. Тенки в сомнении наклонил голову и, потихоньку обойдя сбоку, аккуратно, чтобы не пролить удон, схватил Дзимпати за ворот и заглянул тому в лицо. «Эй, это не дух! И не болезнь. Он кровью харкает. Наверное, выпил яд. Позовите доктора Ируму Гансая». Услышав весть, Гансай прибежал из отдельного здания, внимательно осмотрел Дзимпати, поднял ему веки и сказал. «Похоже, все-таки отравление. Прежде всего нужно вызвать рвоту. Принесите кослевовый уксус, полную миску или чайник». Но было уже слишком поздно. У Дзимпати не осталось сил даже выпить уксус, чтобы вызвать рвоту. Он умер. Врач, прибывший из Токио, подтвердил отравление Дзимпати. Если это действительно яд, то, скорее всего, его добавили в чай, который принесла Тиё. Заваривала его тоже она. В большой добин женщина положила чай бантя, залила кипятком, затем поставила на огонь и хорошенько выварила до крепкого, терпкого состояния. Добин. традиционный японский заварник с верхней ручкой, напоминающий небольшой чайник с крышкой. Он используется для заваривания чая в больших количествах. Бантя. Недорогой сорт японского листового зеленого чая грубой обработки. Таков традиционный способ его приготовления у них в семье. Кроме того, в чай добавляли немного соли и подавали. Тиё, как возможная подозреваемая, была доставлена в местную полицию. Но там решили, что дело имеет более сложную подоплеку, и запросили помощь Июки Синдзюро. Так Синдзюро, сопровождаемый провинциальным мудрецом Итароноске, появился в Кавагое. Синдзюро в течение 5 дней не допрашивал задержанную Тиё, а, похоже, занимался сбором косвенных улик. Он исследовал все обстоятельства, но особенно его увлекли действия Дзимпатти. Не зная усталости в поисках, детектив прошел теми же путями и выяснил, какие вопросы тот задавал, что узнал и чем был удовлетворен. Ночью Синдзюро продолжал свои прогулки или читал. Показав родословную Хананоэ и Тараноске, он сказал: «Записи действительно любопытны. Из них видно, что в народных преданиях скрыта неожиданная правда. Старшая дочь первого Цуимона, Сада, явно была одной из любовниц Акуба Нагаясу. Причем Нагаясу, помимо того, что скрыл колоссальное состояние, был еще и католиком». Провинциальный мудрец ухмыльнулся и сказал: «Значит, я полагаю, что спрятаны были христианские реликвии. Теории о золотых сундуках – это просто фантазия, которые могут прийти в голову любому. Однако нужен взгляд настоящего мастера, чтобы разглядеть христианство, иначе не разберешься». При этих словах Тараноски голосисто рассмеялся. «Сколько лет прошло, а ты все такой же полуграмотный. Читай родословную внимательнее, чтобы не пропустить детали. Что скажешь, например, об этом? Великая и светлая богиня нашего рода». «А это значит, что наша семья – основательница христианства». «Дурень, в этом доме нет ничего, чтобы напоминало о христианстве», – засмеялся Тараноска. Закончив свои расследования, Синдзюро вызвал Тиё к себе. Она выглядела бледной и без сил. Детектив предложил женщине присесть. «Я не ошибаюсь, чай ведь заваривали вы». «Так и было. Вы сами установили время, когда нужно приготовить его и отнести на второй этаж». «Нет, это распоряжение Уре. Она тоже была медиумом, и дух Бога овладел ею. Она все время сидела перед нами и давала точные указания». «Кстати, говорят, вы хорошо играете в го». «Не очень», — ответила она. «Не стоит скромничать. Я слышал от игроков, что вы уже достигли первого дана. Вы ведь видели концовку партии, когда ваш муж и Дзимпатти играли с Форой в 4 очка? Я только наблюдала за итогом». «Какой была эта партия?» «Черные играли хорошо, но в одном из углов они погибли, и мне не хватило территории». «Значит, они пропустили какую-то комбинацию, верно?» «Да, наверное, пропустили». «Не кажется ли вам, что это была игра под камнями?» Синдзюро внезапно заговорил быстрее и более высоким голосом. Тиё испугалась и отвела взгляд. Она промолчала. «Я слышал, Дзимпатти обошел всю деревню, расспрашивая местных о том, есть ли здесь известные или редкие камни», — продолжал Синдзюро. Тиё не отвечала. В конце концов, в питейном заведении, в Кавагое, он выяснил, что божество Танаго обитает в камне, и на следующий день отправился осматривать каждый уголок этой горы, — добавил сыщик. Тиё все еще не отвечала, но Синдзюро, похоже, совершенно не обращал на это внимания. «Дзимпатти сказал вашему брату, что начал расспрашивать о камнях, потому что предположил, что умирающий указывал не на доску, а на камни для игры в го. Так, кажется, он объяснил». Тиё продолжала молчать. «Когда вы отнесли чай на второй этаж, кому вы сначала подали чашку?» – спросил Синдзюро. Тиё, удивившись, подняла взгляд, и ее лицо стало чуть менее бледным. «Думаю, я передала чай сначала Дзимпатти», — ответила она. «А куда вы ее поставили?» «Наверное, прямо рядом с его коленом», — ответила Тиё. «А другую?» «Ближе к Тоте», — сказала она. «Не перед братом», — уточнил Синдзюро. «Нет, это место хоть и находилось напротив моего брата, но он сидел чуть дальше, примерно на расстоянии шага. Так что оно оказалось совсем рядом с Тотой и почти в двух сяку от колен брата. Я специально выбрала это место. Специально выбрали? Но почему? Чтобы создать событие 20-летней давности. Ведь это не брат, а Тота играл роль покойного отца. Они пили чай 20 лет назад? Да. А Тота выпил свою чашку? Нет. Удивительно, как точно вы это помните. Думаю, он дремал и не знал, что напиток стоит рядом. Когда Суно пришла с чайником, чтобы подлить, чашка сына оставалась нетронутой. Да, Суно тоже так говорила. А что произошло дальше? Не помню. С какого времени у вас появилось обыкновение добавлять соль в чай? Когда я стала частью этой семьи, эта традиция уже существовала. Говорят, Дзимпати выпил чай одним глотком. Вы это видели? Кажется, да. Хотя, может и нет. Что вас сейчас больше всего беспокоит? Меня волнует, что станет с Тотой. После этого Синдзюра завел разговор о ее сыне, о том, каким он был в детстве, каким стал теперь. Расспрашивал долго и подробно несколько десятков минут и в конце концов завершил допрос. Затем он отправился в дом семьи Сэндо и вызвал Гин и Соно. Детектив велел им как следует вспомнить, как именно Тиё наливала чай, и заставил их воспроизвести ее движение. Ничего необычного или странного в ее движениях не заметили? «Совершенно ничего особенного», — ответили они. «Принесите-ка эту солонку». Получив сосуд от служанок, детектив исследовал содержимое и затем положил щепотку на язык. Сразу выплюнув, он высказал вердикт. «Это точно соль». «Не стало ли ее заметно меньше в последнее время?» «Мы такого не заметили». «Понятно. Спасибо». На этом расследование Синдзюра завершилось. «Что ж, возвращаемся в Токио», — сказал он своим спутникам. «Вернемся в столицу, а через день-другой приедем снова. До той поры имя преступника пусть сохранится в тайне». Синдзюра с лукавым блеском в глазах оглядел обоих спутников и усмехнулся. На следующий день Тараноска явился к Кайсю. В этот раз, что редкость, он не принес с собой бамбукового свертка. В этом не было нужды. До новой поездки в Кавагое оставался еще день-другой, так что не стоило торопиться. «Если ты суетишься, выражение у тебя какое-то глуповатое. А когда ты спокоен, так и вовсе дурачком кажешься. Своеобразное лицо, но, гляди, долго проживешь», — сказал Кайсю, продолжая делать себе кровопускание и подтрунивая над выражением Тараноске. Он чуть раньше ломал голову над одной догадкой, но теперь, похоже, его сомнения развеялись. Он отложил нож и плотно приложил к затылку бумажный листочек, выжимая кровь. «Тия не может быть преступницей. Ее назначили заваривать чай и приносить чашки. Роль ее определили заранее. Если бы она подсыпала яд, то сразу погубила бы себя. Тия умная женщина и не станет совершать такую глупость. Не говоря уже о том, что она, как и предположил Синдзюро, сильный игрок в го и поняла, что Цуимон намекал на ход игра под камнями. Но если Тиё это скажет, обнаружится ее мотив для убийства Дзимпатти. Женщина, которая не хочет брать на себя вину за убийство и оставлять беспомощного сына одного, с отчаянием все отрицает. Она, конечно, будет продолжать утверждать, что ни о чем не знала и не ведала. Преступник – старший брат Тиё, Тенке. Он поистине гений злодейства, хладнокровный и алчный. Если вспомнить, как он ловко добился отлучения своего младшего брата Тихаку от семьи, разве не очевидно, насколько дерзкими, коварными и демонически изощренными могут быть его интриги? Вероятно, он считал Дзимпати бельмом на глазу. Оставаясь в живых, тот вполне мог опередить Тенки и раскрыть тайное сокровище семьи Сэндо. То, что Тенки сам открыл Дзимпати загадку родословной, которую тот не мог узнать от других, лишь уловка, призванная показать, будто он усердно помогает в поисках, и усыпить бдительность, тогда как на самом деле воспринимал Дзимпати как противника. Но этот жест не нанес Тенки ни малейшего урона. Дзимпати и так уже догадался, что сокровище зарыто под камнем. Если понять это, коварный план Тенки по устранению назойливого соперника становится совершенно прозрачным. Несомненно, яд он тайно подмешал в солонку. Кто бы мог заподозрить Тенки, когда тот сам был в таком опасном положении, что мог выпить отравленный напиток? Конечно, этот человек все точно рассчитал. Рассуждения Кэсю были логичными. Он тонко разобрал все уловки Тенки. Тараноске так поразился его проницательностью, что буквально пал ниц. В доме Сэндо как раз сегодня снова разыгрывали сцену смерти Цуимона. По ту сторону доски для Го, как и ранее, сидели Тота, Тенки на почтенном месте Сиротари, Хира на нижнем, а между ними Сусомару. Однако вместо Дзимпати теперь сидел Хананоя, с усмешкой поглаживая свои усы. В коридоре неподвижно наблюдали полицейские, как в форме, так и в гражданском. Тем временем на кухне, внизу, Тио как раз собиралась заваривать чай. Напротив нее сидела Уре и пристально за ней наблюдала. Неподалеку также находились Гин и Соно. Тио положила чай, добавила соль, залила кипятком и поставила на огонь. Немного прокипятив, она разлила напиток по двум чашкам. Взяв их, она поднялась наверх. Затем по приказу Уре начали готовить удон. Когда все было завершено, Гин взяла лапшу, а Соно – чайник, и обе ушли на второй этаж. Теперь в комнате осталась только Уре. Напротив нее сидел Синдзюру. И здесь их тоже окружали полицейские в форме и в штатском. Когда служанки ушли, Синдзюра попросил Уре. «Ну, а теперь сделайте все в точности так, как вы поступили накануне». Уре с испугом посмотрела на Синдзюру. «Ну уже, продолжайте. Точно так же, как вы сделали в тот раз». Казалось, Уре похолодела от ужаса и оцепенела. Синдзюра подошел к ней на 3-4 шага и сел. «Делайте все то же самое, что вы сделали тогда». Синдзюра пристально смотрел на Уре. Он не впивался взглядом, не сверлил глазами, просто смотрел неотрывно, и взор его не ослабевал. Со стороны этот взгляд казался самым обычным, но для того, на кого направлен, становился невыносимым. Взгляд становился густым и тяжелым, обретал форму твердую, словно палка, что с яростью вонзалась прямо в собеседника. Едва Уре почувствовала это, как он начинал липнуть к ее лицу, точно клей Мотти. Проникал внутрь, цеплялся там, и казалось, что вся ее голова вот-вот раздавится под этим тяжелым давлением. «Ну вот, теперь ваша очередь повторить то, что вы сделали в тот раз». Лицо Уре стало таким, что невозможно было понять, просит ли она пощады, впала в отчаяние или бросает вызов Синдзюру. Она медленно поднялась. Взяв солонку, подошла к колодцу, высыпала соль в сточный желоб и смыла водой. Затем Уре вернулась на кухню, набрала из большого горшка две щепоти соли и добавила их в солонку. Как раз в этот момент, когда она закончила, с верхнего этажа со всех ног пронеслись Гин и Соно. Они собирались бежать за доктором Гэнсаем и Румой. Внизу была задержана Уре, а наверху Сиротари, Сусомаро и Хира. Синдзюра с горькой усмешкой начал объяснять все полицейским. Уре была медиумом, и я подумал, что она легко поддается внушению. То, что я сделал, можно считать последним ходом отчаяния, поскольку других доказательств не нашлось. Все прошло удачно, так что можно назвать это приятной игрой. Похоже, ему тоже было тяжко на душе. Ключ к разгадке этого инцидента кроется в понимании, для чего позвали Дзимпати. С самого начала ему отводилась роль отравленного. Благодаря его гибели от яда, который якобы подсыпал от ее, смерть Цуэмона 20 лет назад тоже сочли бы отравлением, что оборачивалось катастрофой для Тио. Совпадение или нет, но Дзимпати и Тио оказались единственными, кто понял про игру под камнями. Из-за этого хозяйка дома попадала в ловушку, поскольку ей было сложно доказать свою невиновность. Хотя они вызвали Дзимпати специально, ему предложили еду как для прислуги и заставили думать, что он может спокойно уйти, если пожелает, что он здесь никому особенно не нужен. Этот ловкий и смелый план мог рухнуть при малейшей ошибке. Более того, хитроумным ходом было и то, что на представлении Сусомару вывел Дзимпати из себя грубым обращением. Разозлившись, любой почувствует жажду и залпом осушит чашку чая, не помня о ситуации и приличиях. Услышав рассказ Тараноске, Кайсю тихо кивнул, ничего не ответив. Вскоре он позвал слугу и велел принести доску для го. «Тора, ты играешь?» «Да так, люблю, но играю плохо». «Судя по тому, как ты ведешь расследование, сразу видно, что плохо. Знаешь, что такое игра под камнями?» «Нет, не ведаю. Это мне глубоко прискорбно». «Под камнями такая вот техника». Расставив камни, Кайсю по порядку все объяснил. «Позвольте мне объяснить это читателю от своего имени. Суть будет такова».